Глава 72. Лично я, перед тем, как взяться за дрессировку Ричарда Паркера, смастерил себе из черепашьего панциря щит, пробил с каждой стороны щита по дырке и пропустил через них кусок веревки. Щит оказался тяжелее, чем хотелось бы, но разве воин волен выбирать себе оружие? Первая дрессировка закончилась тем, что Ричард Паркер только оскалился, покрутил ушами, утробно рыкнул и набросился на меня. Громадное лапище взметнулось вверх и обрушилось на щит. От такого удара я пробкой вылетел за борт. Оказавшись в воде, тут же выпустил щит, и он утонул. Но сперва я успел оцарапать им голень, да и струхнул не на шутку. Не только перед Ричардом Паркером, но и от того, что очутился в воде. Вдруг на меня нападет акула? Я поплыл к плоту, отчаянно молотя по воде руками и невольно приманивая акул, для которых это было все равно, что сигнал к обеду. Но акула, к счастью, были далеко. Я доплыл до плота, вытравил весь линь до конца и сел, обхватив руками колени и опустив голову, стараясь подавить страх, сжигавший меня огнем. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось таки унять дрожь. Я так просидел на плоту весь вечер и всю ночь, без еды и без воды. Я рискнул повторить попытку только после того, как поймал другую черепаху. Панцирь у нее был поменьше и полегче, щит получился что надо. И я снова ринулся в бой, затопав ногой по средней банке. Интересно, правильно ли поймут меня люди, которые слушают мою историю? Ведь я вел себя так не потому, что спятил и хотел свести счеты с жизнью, а потому, что так было надо, и все. Или я сумею его укротить, дав понять, кто здесь номер один и кто номер два, или погибну в тот самый день, когда случится шторм, и я захочу перебраться в шлюпку, а это ему не понравится. Если я и остался жив после первой попытки заняться дрессировкой дикого зверя в открытом море, то лишь потому, что Ричард Паркер не хотел нападать на меня взаправду. Для тигров, как, впрочем, и для всех остальных зверей, кровожадность далеко не самый излюбленный способ сводить счет. Когда звери дерутся, то стремятся поразить противника насмерть лишь потому что понимают, что иначе их самих ждет смерть. Любая схватка обходится дорого. Потому-то у зверей существует целая система предупредительных сигналов, чтобы избежать драки. И при первом удобном случае они живо отступают. Тигр редко нападает на хищника, равному ему по силам, без предупреждения. Прежде чем напасть, он начинает грозно рычать и реветь, но в самый последний миг, когда отступает, казалось бы, поздно, он вдруг застывает, как вкопанный, и буквально проглатывает угрозу. Тигр оценивает положение. И если поймет, что никакой угрозы для него нет, то просто отворачивается, ограничившись одним лишь предупреждением. Ричард Паркер предупреждал меня таким образом 4 раза. 4 раза он бил меня правой лапой, отбрасывая за борт, и все 4 раза я терял свой щит безвозвратно. Я боялся до, во время и после каждого его выпада, да и потом уже на плоту. Я все сидел и дрожал от страха. Но в конце концов я научился различать сигналы, которые он мне подавал. Оказывается, ушами, глазами, усами, клыками, хвостом и глоткой он разговаривал со мной на простом языке, давая мне понять, каков будет его следующий шаг, и я научился отступать еще до того, как он вскидывал лапу. Потом я сам встал в позу, уперся ногами в планширь, раскачал шлюпку посильнее и заговорил уже на своем, однозвучно свистящем языке, после чего Ричард Паркер, урча и задыхаясь, валился на дно шлюпки, как подкошенный. 5-й щит прослужил мне до самого конца дрессировки.